секс на помойке. Я моментально замерла и перестала вырываться. Сильное желание охватило все мое тело. Я уже не могла понять, хочу ли я сбежать или хочу продолжения. Вот так, шлюшка, вот так. Он увереннее надавливал на мой возбужденный клитор. Разве тебе сейчас нехорошо? Он решил действовать пальцами, пытаясь залезть в меня. Но не получилось. Мои ноги были плотно сжаты. «Отпусти!» В моем голосе послышалась дрожь. Я попыталась отодвинуться от него, но он не отпускал меня. «Пожалуйста, Артур, мы не должны!» Но он был так настроен вытрахать меня, что, кажется, мои слова произвели на него другой эффект. Явно не тот, что я ожидала. Артур еще больше возбудился и стал возиться с моей блузкой. В какой-то момент я сообразила, что произойдет нечто ужасное, и что мне нужно срочно выбираться отсюда. И изо всех сил попыталась вырваться, но он не позволил мне этого сделать. Он еще выше задрал мою юбку и одним движением разорвал мои трусики. Его пальцы настойчиво устремились к цели и почти сразу же вцепились в мой клитор. По телу снова пробежала дрожь, и мне показалось, что я сейчас потеряю сознание. Так стало внезапно хорошо. Расстегнув ремень и ширинку, он откинулся в сторону, высвободив свой возбужденный член. Он крепко взял меня за волосы и своими сильными руками опустил мою голову к его члену. «Давай, покажи, на что ты способна», – прошептал он. «Возьми за щеку, поиграй с ним». Я, вздохнув, опустилась на колени. Уперевшись руками, я рассматривала его крупных размеров пенис, все выпады и впадинки, ярко-красную головку. Увидев полупрозрачное пятно на ней, я непроизвольно облизалась. Захотелось попробовать этого мужчину на вкус. Мысли уходили из головы, а мозг, кажется, полностью передавал управление моему либидо. В конце концов, пососу ему немного, что в этом такого? Сделаю приятное человеку. Потом он отстанет от меня. Убедив себя, что в нашем уединении нет ничего страшного, я решила все-таки попробовать. Ведь не отпустит и не отстанет. «Ну же, давай!» Надавил он на мою голову, а другой схватился за свой член. «Чего ждешь?» Вздохнув, я просто промолчала. Артур стал еще больше надавливать на мой затылок, а головкой члена водил около моего рта. «Вот ты упрямая сучка! Давай же уже, возьми его в рот! Мне долго ждать?» Недовольно ворчал он и тряс меня. «Черт, шлюха! Какая же ты тугодумная! Как тебя вообще работать взяли?» Мне хотелось послать его подальше, но когда я уже стояла перед ним на коленях и смотрела на член, я уже, кажется, не смогла бы отказаться от возможности пососать. Горячая головка попала в мой рот, я почувствовала немного горький вкус, языком пробила по кругу. «Да, вот так, детка». Простонал он и жаром надавил на мою голову. Я чуть не подавилась, когда головка его члена стала касаться моего горла, а рот наполнился слюной. Мне было тяжело дышать, а слезы сами выступили на моих глазах. Он постоянно ускорялся, мой нос касался его паха, а я уже сгорала от желания совокупиться с ним. Мое тело тряслось от каждого движения мужчины. Я уже не сосала, потому что тупо не успевала. Мой рот долбил мужчина, в сторону которого я бы никогда не обратила свое внимание. Поступательные движения становились все быстрее и быстрее. В глазах стало темнеть. Я расслабилась. Он продолжал совершать поступательные движения своим тазом. «Хорошая шлюха. Глотай мой член, вот так бы сразу!» Бормотал он. Слезы стекали по моим щекам. Дышать не удавалось. Через нос было невозможно дышать, и он был заложен. Артур ускорялся все больше и больше. Я слышала его учащенное дыхание. Он даже что-то бормотал себе под нос, но я не слушала его. Я почувствовала пульсацию члена. Артур стал стонать, все мышцы его тела напряглись, и горячая струя его семени сильным напором заполнила мой рот. В глазах снова потемнело, Наверное, больше от панической атаки, чем от нехватки воздуха. Головка зашла в моё горло, и вторая струя попала прямо в моё горло. В этот момент я поняла, что если он не даст мне отдышаться, я просто сдохну, повиснув ртом на его члене. «Чёрт, ты как неживая! Давай же, подключай пальчики!» — возмутился он. «Что ты там вытворяла в прошлый раз с моими яичками?» Взяв в руки его яйца, я начала их тихонько сминать. Артур застонал и начал ещё агрессивнее трахать меня в рот. Я пыталась вырваться, но у меня ничего не получалось. Вязкая жидкость с ярко выраженным вкусом попала в мой пищевод. Казалось, что содержимое сейчас вырвется обратно. Долбящий меня ствол стал уменьшаться, и Артур помог мне приподняться с колен. Я пыталась схватить воздух, его сперма смешалась со слюной и теперь стекала по подбородку, пачкая блузку. Моё горло немного побаливало. Всё моё тело вспотело, и только теперь он убрал свою руку с моего затылка. Мне стало легче двигаться, и я отстранилась дальше, вытирая то, что течёт у меня изо рта. Лицо у Артура было довольным. С каждой секундой всё больше приходило осознание того, что только что произошло. «Вот видишь, а ты всё никак не соглашалась». Его пальцы потянулись к моей щеке. «Хватит злиться, тебе не идёт». Он выглядел таким довольным и расслабленным, а я ощущала сильное разочарование. Много причин было для этого чувства. Мужчина, кажется, заметил моё настроение и поспешил утешить. «Не грусти, красавица. Возможно, немного я и перебрал, но ты сама виновата. Ты такая сексуальная. Рядом с тобой трудно сдерживать свои желания». «Ты угомонился? Я могу идти?» Злобно прошипела я. «Погоди, не так быстро. Тебе тут не нравится?» Рассмеялся он. «Тут воняет!» «О, принцессе не нравится место для траха. Ну, извини, на гостиницу ты не тянешь». Ещё больше рассмеялся он. «Какой же ты подонок!» «Заткнись. Вставай в позу. Сейчас я тебя удовлетворять буду. А то ходишь и смотришь на левых мужиков. Жалко тебя, дуру!» Он грубо повернул меня к бакам и заставил упереться в них.